Глава 20, в которой, оказывается, все только начинается. Я слегка задремала около своей златоглазки, когда меня окликнула Бекки. «Лив?» Ее голос звучал напряженно, и я тотчас открыла глаза. Подруга стояла у окна и глядела куда-то в предрассветные сумерки. Наше дежурство перевалило за середину. В колыбельном доме царило сонное спокойствие. Все дракончики спали на своих местах. «Что случилось?» Я поднялась и направилась к ней. «Смотри!» Она показала за окно. «Что там?» Я тоже устремила свой взгляд туда, да так и застыла на месте. В воздухе кружили снежинки, медленно оседая на землю. «Все-таки нам не показалось тогда», — тихо проговорила Бекки. «Это действительно снег». Я посмотрела на драконов. Все были укрыты пледами. Вчера на холод жаловался почти каждый, поэтому их хранители позаботились о том, чтобы согреть их. Однако вечером температура еще точно была плюсовая, но за ночь, кажется, существенно снизилась. «Снег усиливается!» Я снова бросила взгляд за окно. Бекки тем временем уже направлялась к выходу, где стоял страж. «Родж уже отправился будить Кейна и ректора». Вскоре услышала я его голос с улицы. «Наши драконы тоже беспокоятся». Солнце почти взошло, когда к нам пришел Дэймон Кейн. «Как тут дела?» — спросил он, заглядывая в дверь. Его взгляд потеплел, когда он увидел Бекки. Та, в свою очередь, тоже слегка порозовела. «Пока все спят, но некоторые дрожат во сне», — ответила подруга. «Больше всего водяные. Они хуже всего переносят холод», — кивнул Кейн. «Укутайте их, пока теплее». «Что с кристаллами? Почему так изменилась температура?» — поинтересовалась я. «Ректор снова отправил наших ребят к ним», — отозвался страж. «Когда позавчера проверяли, часть из кристаллов оказалась погашенной. Ректор собирался заняться ими вчера, но из-за того, что случилось, видимо, было не до этого. С нашими стражами полетели профессор Лагер и мисс Туфо, так что волноваться пока не стоит. Они должны разобраться в этой проблеме». «А когда-нибудь такое уже случалось?» — спросила теперь Бекки. «Например, когда вы учились?» Кейн покачал головой. «При мне подобного не происходило». Вскоре он ушел. Зато, наконец, явились наши сменщики Винсент и его друг Фирс. Их плечи и головы были присыпаны снегом. «Там холодно, демон раздери», — сказал Фирс, стуча зубами. «У вас есть чем укрыться?» — спросил Винсент, глядя на меня. «Нет, но мы постараемся идти быстро», — ответила я, избегая его взгляда. «Может, дать вам мой плащ?» — предложил Винс. «Мне не надо», — сказала я. Возможно, резче, чем следовало. «Приглядывайте за водяными драконами. Они особенно чувствительны к холоду», — предупредила их Бекки напоследок. Мы почти бегом добрались до нашего дома и сразу бросились переодеваться во что-то теплое. «Не думала, что мне это здесь пригодится», — зашла к нам в комнату Юна, замотанная в толстую кофту. «Еще ругалась на матушку, что она мне ее положила в чемодан». «Это точно какая-то аномалия». Джоанна следующая показалась в дверях. Если, конечно, кто-то не вывел кристаллы из строя нарочно. «Думаешь, тоже дело рук герцогини?» Не удержалась я от предположения. «Не исключено, что вчерашнее отравление и этот аномальный холод связаны между собой», — ответила Джо. По ее взгляду было понятно, что, несмотря на примирение с Люком, герцогиня все еще была у нее на плохом счету. «Но похолодание ведь началось не вчера», — задумалась я. «Уже месяц, как погода хуже, чем следовало ожидать. Ветер, частые дожди. Шейн еще перед балом обратил на это внимание. Его это насторожило». «И я слышала, как наставники это обсуждают», — вспомнила Юна. «Но они говорили, что с кристаллами все в порядке». «Я волнуюсь за наших драконов», — проговорила Бекки, хмуря лоб. «Они слишком малы для таких температур». «Огненные, может, и выдержат, но вот остальные...» Джоанна озабоченно покачала головой. «Сначала это ощутят на себе водяные, потом древесные, за ними — воздушные». «Джо, не нагнетай!» Взмолилась Юна, готовая вот-вот заплакать. «Давайте доверимся наставникам и стражам», — сказала я, тоже старательно пряча тревогу. «Они наверняка знают, как действовать в таких обстоятельствах». За завтраком все пили почти один чай, пытаясь согреться с его помощью. В помещениях Академии температура тоже стремительно падала. Всюду, где была возможность, разжигали камины. О том, чтобы продолжать занятия, тоже пока и речи не было. Профессор Лагер и мисс Туфо не возвращались, поэтому все так и пребывали в неведении, что там с кристаллами. «Я думала, что вчерашний день был ужасный», — сказала Сара, грея руки у огня. «Но теперь я в этом уже не уверена». «Сегодня нам разрешили находиться в комнате отдыха для преподавателей, где стоял самый большой камин во всей академии». «Только бы поскорее и это решилось», — отозвалась ее подруга Сесиль. «Мирк Форест!» Раздался в коридоре голос Кейна, и мы все замолчали, прислушиваясь. «Да, Мирк Кейн!» В голосе ректора слышалась усталость. «Наши драконы предложили пока согревать младших своим телом». «Это замечательно, Мирк Кейн. Передайте им нашу благодарность». «Но вы ведь сами понимаете, что их внутреннего огня тоже надолго не хватит. Взрослым драконам тоже нужно тепло. Я к тому, что надо что-то решать». «Понимаю, Мирк Кейн, но давайте еще немного подождем профессора Лагера и мисс Туфо. Они наверняка вот-вот вернутся». «Я отправил еще несколько стражей на их поиски». «Спасибо, Мирк Кейн». Мы не стали дожидаться, когда Кейн зайдет к нам, чтобы сообщить о решении больших драконов, и сами уже помчались переносить своих малышей к ним. Коварство холода добралось уже до всех. Даже огненная драконица Винса подрагивала и жалась к парню. Златоглазка тоже дрожала и все время жаловалась на озноб. Старшие драконы переместились поближе к бассейнам и тепловым дискам, которые еще хоть как-то грели. Свободными из них в этот момент оставалось всего 5, поэтому каждому досталось по 4 малыша. «Где Элейн?» — спросила у меня Златоглазка. «Я хочу к нему». Я не нашлась, что ей ответить, но вместо меня заговорил Елифар. «Элейн скоро вернется, а пока можешь погреться у меня». «Элейн скоро вернется?» — переспросила я с замиранием сердца. Мне хотелось надеяться, что эти слова были сказаны драконом не ради того, чтобы успокоить Златоглазку. «Да, я уже чувствую его приближение», — ответил Елефар. Сердце теперь пустилось вскачь от радости. «Значит, Шейн скоро будет здесь. Он возвращается». «Иди сюда», — обратился Елефар уже к моей Златоглазке. А когда она подползла к нему поближе и устроилась рядом с дракончиками Бекки, Юны и Джо, он накрыл всех своим большим крылом и выдохнул в воздух облачко пара. От мысли, что скоро я смогу увидеть Шейна, мне стало теплее. И я даже не испытала никакого раздражения, когда спустя некоторое время ко мне подошел Винсент и сказал: «Лив, можно с тобой поговорить?» «О чем?» — поинтересовалась я. «Это важно». Он смотрел на меня серьезно. «Ну, хорошо». Я пожала плечами, и мы отошли чуть в сторону. «Лив!» Винс поднял на меня виноватый взгляд. «Мне очень стыдно за свое поведение. Я хотел бы попросить у тебя прощения». «Лучшего момента ты, конечно же, не нашел для этого». Я чуть усмехнулась. «Я давно хотел это сделать, просто все никак не получалось. Вчера ведь моя девочка...» Он вздохнул, а я положила руку ему на плечо, утешая. «Хвала провидцам, что с ней все в порядке». «Да», — Винс кивнул. «Значит, ты меня прощаешь?» «Прощаю», — кивнула я. Винсент просиял. «Ты такая замечательная, Лив!» А потом он быстро притянул меня к себе, и я и вздохнуть не успела, как его губы оказались на моих. Это было слишком неожиданно, поэтому я замерла, не в силах пошевелиться. Я так долго хотела этого поцелуя с Винсентом, а теперь, когда это вдруг произошло, ничего не чувствовала. Ничего, кроме ошеломления и раздражения. «Где ректор?» Когда я услышала этот голос совсем рядом, меня будто молнией ударило. Я вырвалась из объятий Винса и обернулась. Шейн. Он шел мимо вместе с Кейном, но в этот самый миг смотрел на меня. Видел ли он наш поцелуй с Винсом? И по его взгляду я с ужасом поняла, что видел. Кейн тоже заметно смутился и отвернулся. В глазах магистра погасли какие-либо эмоции. Он скользнул по мне уже отрешенным взглядом и продолжил путь. «Я хочу знать все, что здесь произошло». Его голос звучал ровно и твердо, словно сейчас и не наблюдал этой сцены. Словно ему было безразлично на это. А я смотрела ему вслед и боролась с диким желанием побежать за ним следом, остановить, объяснить, что этот поцелуй ничего не значит для меня. Но как бы это выглядело со стороны? Как бы он это воспринял? «Упс, как все неудачно вышло», — произнес Винсент, а когда я глянула на него, то заметила на его губах ускользающую усмешку. «Ты это сделал специально?» Ослепила меня догадка и болью отозвалась в сердце. «Ты это подстроил?» «Ничего подобного», — ответил он. Вот только глаза его смеялись. «Больше никогда не подходи ко мне!» Процедила я сквозь зубы. «Слышишь? Никогда!» У меня чесались руки ударить его, причинить ответную боль, но я остановила себя. Винсент Мур даже этого был недостоин. Я просто развернулась и пошла прочь, Слезы злости и обиды застилали глаза. Я еле сдерживалась, чтобы не дать им воли. Я спряталась за углом колыбельного дома, чтобы хоть как-то справиться с эмоциями. У меня словно почву выбили из-под ног. Поступок Винсента был отвратителен, но еще сильнее меня терзали мысли о Шейне. О том, что он подумал, увидев нас. О том, как все изменить, как стереть из моей и его памяти этот проклятый обманный поцелуй. Возбужденные возгласы заставили меня поднять глаза к небу, где летели драконы. Спустя столько времени, наконец, возвращались профессор Лагер и мисс Туффо. Вскоре они быстро прошли мимо меня, и озабоченное выражение их лиц не обещало ничего хорошего. Прошло еще несколько часов, прежде чем всех студентов позвали в зал собраний. Уже прошел слух, что кристаллы восстановить не удалось, как преподаватели не пытались. Что-то нарушилось в их магической сфере, и климатические заклинания перестали работать. Поэтому мы все с волнением ждали, что скажет ректор. Сердце болезненно сжалось, когда рядом с Миргом Форестом я увидела Шейна. Я попыталась поймать его взгляд, но он даже не смотрел в мою сторону. Словно меня не существовало. Бекки сжала мою руку, подбадривая. Я уже успела рассказать ей о подлом поступке Винсента, и теперь она разделяла мое негодование и печаль. «Не буду ходить вокруг да около», — заговорил ректор, как только все собрались, и гул в зале стих. «Сразу перейду к делу. Как вы уже поняли, ситуация сложилась критическая. Драконы больше не могут находиться в Изумрудной долине. Холод пагубно сказывается на их организмах. Чтобы создать новые климатические кристаллы, потребуется время, которого у нас нет. Поэтому мы, всем преподавательским составом, а также с поддержкой стражей, приняли непростое решение. Мы как можно скорее покидаем Академию и перемещаемся на Солнечный остров. У вас есть 2 часа на сборы, а также чтобы подкрепиться перед перелетом. Он будет долгим. Все остальные вопросы и планы обсудим потом, когда все мы и наши драконы будут в безопасности. Мы летим на Солнечный остров. Это известие на время затмило все остальное. Никто из нас даже предположить не мог, что мы окажемся там так скоро. Ведь обычно хранители попадали туда впервые не раньше 3-го курса. Все были настолько ошеломлены, что почти не разговаривали, когда уходили из зала. Правда, сборы уже вышли более сумбурными и нервными. Нас попросили взять только самое необходимое, чтобы не перегружать драконов. Но решить, что это будет, оказалось не так просто. Особенно для Юны, которая страдала над своими многочисленными нарядами, и Джо, мечущейся между одеждой и книгами. А потом все вспомнили о рахулях. Те всей семьей выбрались из своего домика в гостиной и с несчастным видом жались друг к другу, дрожа от холода. «Мы не можем оставить их здесь», — сказала Джоанна. «Они ведь тоже замерзнут. Значит, надо найти как-то место в нашем багаже и для них», — вздохнула Бекки. Рахули, почувствовав, что дело серьезное, вели себя тише воды ниже травы и даже без возражений согласились лететь в наших заплечных сумках. Только прихватили с собой несколько кусочков рафинада, свой драгоценный запас на самый черный день. Пока мы собирались, в Академию прибыли еще драконы. Они заняли собой всю взлетно-посадочную площадку, создав небольшое столпотворение. «Это же дракон ректора!» — воскликнула Бекки, показывая на зеленокрылую громадину. а вон Дика». Юна показала на дракона с темно-красной чешуей. «Когда они успели их позвать?» «Видимо, еще в первой половине дня, раз они успели прилететь с Солнечного острова». Отозвалась я, разглядывая драконов-наставников. «Теперь мы точно все поместимся», — взволнованно заметила Бекки. «Выходит, кто-то из нас полетит и с преподавателями». «Если все собрались», — раздался громкий голос Кейна, «то начинаем посадку. Следуйте указаниям стражей и не задерживайте остальных». Конечно, в своих мечтах я летела на Солнечный остров на Элейне. Однако в реальности мне достался Герон. Что тоже, безусловно, неплохо. Да и сам дракон был рад моей компании. Когда я уже сидела на нем, крепко прижимая к себе Златоглазку, все-таки отыскала глазами Шейна. Тот стоял чуть в отдалении рядом со своим драконом. Но трудно было понять в темноте, смотрит он в мою сторону или нет. А потом Герон взлетел, и Академия осталась внизу, за стеной колючего снега, похожего на ледяную крошку.